Елена Архипова. С чистого листа в 45. Посвящаю эту книгу моей дочери. Девочка моя, держись и знай, что мы все на твоей стороне. Мужчины приходят и уходят, а семья остается. Любим тебя всем сердцем и обнимаем крепко-крепко. Пролог. «Андрей, ты хочешь развод?» — спросила спокойно и даже будто бы устала. «А ты готова мне его дать?» — брови мужчины насмешливо взметнулись. «Не удивлюсь, если ты уже и с подругой адвокатшей своей даже все обговорила». «Да, готова», — произнесла уверенно, глядя ему в глаза и игнорируя шпильку в адрес подруги. «У тебя кто-то появился?» Он прищурился, вглядываясь в женщину, стоящую напротив. «Ты сейчас это серьезно?» Алина вполне искренне удивилась, и уже она смотрела на своего мужа недоверчиво. «Вообще-то это у тебя любовница завелась?» «Заводятся тараканы, а я мужчина. И это значит, что у меня есть определенные потребности, которые я удовлетворяю. Не более того», — ответил раздраженно. «Теперь левак у нас вот так называется, да?» Происходящее все больше напоминало какой-то сюр. «Ты себя со стороны-то видела, Алин? Растолстела, волосы отрастила, и вместо того, чтобы ухаживать за ними, постоянно закручиваешь их в идиотскую шишку. А твоя одежда? Да это же не платье, балахоны! Не ври себе, Алина! Это не мода такая, это ты свои толстые бока скрываешь». «Андрей, не смей!» — попыталась она остановить поток оскорблений, несущихся от мужа, но он ее не слушал. «Да у меня на тебя элементарно не стоит. Понимаешь ты это или нет? Я не хочу тебя как женщину. Не хочу! И уже давно!» Обидные слова от того, с кем прожила 20 лет, летели в нее словно ядовитые стрелы. Однако Алина не стала вестись на провокацию и тыкать мужу тем, что и он набрал не один десяток килограмм. О том, что и он давно перестал ее возбуждать, да и чего греха таить, удовлетворять, она предпочла не говорить. Андрей бы не поверил. Да и после его признаний это уже звучало бы глупо. Из разряда «сам дурак». Вздохнула и, пытаясь держать себя в руках, спросила. «Андрей, я повторяю свой вопрос. Ты хочешь развод? Я тебе его даю», — произнесла спокойно и даже в полголоса, в противовес его крикам. «Да кому ты будешь нужна в свои 45? Кто вообще придумал эту чушь про сраную ягодку в 45? Главное слово там — баба. Не девушка, не женщина. Баба, Алина, баба. Третий сорт». «Да ты же сама через пару месяцев, максимум через полгода, пожалеешь о том, что развелась». Мужа было уже не остановить. Чем спокойнее выглядела она, тем больше психовал он. «Андрей, я не собираюсь сейчас тебе ничего доказывать. Я дам тебе развод», — произнесла максимально спокойно, рубя фразу и держась из последних сил. Ее спокойный тон подействовал, она всегда умела остановить скандал. Муж шумно выдохнул и, избавив накал, произнес: «Алина, о каком разводе ты говоришь? Я не хочу развода. К чему смешить наших общих друзей и знакомых? Прекрати истерику и прими уже тот факт, что тебе без меня не прожить. Тебя не поймут, поверь. В твоем возрасте разведенка — это уже диагноз, если не сказать приговор», — продолжал давить муж. «А ты-то чего так переживаешь? Тебе-то какое до этого дело? Поверь, и в моем возрасте женщины в статусе «разведена» прекрасно живут и справляются со своими проблемами сами». Алина едва заметно дернула плечом и покосилась на телефон мужа. Все это время на него сыпались сообщения одно за другим. Но Андрея было не остановить. «Ты думаешь, я не понимаю, откуда ветер дует? Наслушалась свою подругу-стерву? Конечно, одиноким же адвокаткам по разводам, безусловно, видней, как и с кем лучше жить. Он зло расхохотался. А потом, вмиг став серьезным, выплюнул. «Только вот имей в виду, дом тебе не обломится. Я его сам на свои деньги покупал. И платил за него все эти годы тоже сам». «Только вот я тоже все эти годы на шее у тебя не сидела, и если ты не забыл», — не смогла удержаться Алина. А после усмехнулась и кивнула на телефон мужа, лежащий на столе экраном вниз. «А сейчас можешь уже наконец ответить той, кто там тебя так усиленно домогается. Заодно и обрадовать, что скоро будешь свободен».